Глава 9. За стеной. Вернувшись с Мизуки в клуб ужасов, Рен все еще думал о Рунаме. Он никак не мог понять, почему призрачная девушка не показывается остальным, и отчего его способности не работают именно с ней. Это казалось весьма странным. Раньше такого не случалось. Рен сел за стол у окна и выглянул на улицу. Темнота в школьном дворе была еще плотнее, чем прежде. Теперь он не видел деревьев у ограды и едва различал старые ворота. «Ты слушаешь, Арай?» — спросил Рю, хмуро взглянув на друга. «Что? А, прости, я просто задумался». «Виновато», — произнес Рен, отгоняя прочь мысли о Рунаме. «Прекрасно», — вздохнул Рю, сжимая пальцами переносицу. «Я говорил, что видел странного человека. Или, скорее, не человека. Когда вы с Мизуки ушли, оставив дверь открытой, я сидел и читал. Он прошел мимо нашего клуба. Высокий и жуткий, а лицо его прямо как Ноб Парапон. Он не смотрел в мою сторону и не пытался зайти внутрь. Просто прошел мимо. Но от одного его вида мне стало не по себе. У него не было лица. Ты уверен?» — уточнил Рен, предчувствуя очередную непростую задачу. «Чтобы узнать историю призрака, он должен посмотреть ему в глаза. Но как это провернуть с тем, у кого вообще нет лица?» «Поверь, я в этом совершенно уверен», — отозвался Рю, а после добавил. «Он исчез, прямо за дверью. Только вот наш класс, последний в этом коридоре. Дальше лишь стена». «Интересно», — прошептала Мизуки, вставая с места. Она вышла за дверь клуба ужасов и начала внимательно рассматривать стену. Рен и Рю последовали ее примеру. Стена была вполне обычной на вид, не считая небольшого темного пятна. Оно расползалось от потолка и доходило почти до середины. Но больше ничего примечательного Рен не заметил. Слухи о замурованном классе давно гуляли по школе. Но никаких доказательств его существования у ребят не было. Как и во многих частях страны, такие легенды были обычным делом. Стоя в полумраке школьного коридора, Рен и Мизуки все еще с сомнением смотрели на выкрашенную стену. И лишь Рю был уверен, что именно в ее глубинах исчез высокий человек. «Он точно прошел сквозь нее», — тихо произнес Сакурай, оборачиваясь к друзьям. Словно туман просочился прямо внутрь. Я выглянул наружу и увидел это собственными глазами. Там определенно что-то есть. «И как нам это проверить?» — нахмурившись, спросил Рен, все еще видя перед собой совершенно обычную стену. «Легко», — отозвалась Мизуки и направилась назад в клуб ужасов. «Акияма, ты же не успел закончить Рю, когда увидел, как девушка возвращается назад, сжимая в руке увесистый лом. Она со всей силой, без малейшего сожаления, ударила им прямо по стене. Та начала осыпаться, и вскоре даже Рен увидел, что там действительно что-то было. Думала, пригодится для призраков, но чего только не бывает. Продолжая колотить по стене, сказала Мизуки. Краска и штукатурка осыпались до тех пор, пока вместо привычного кирпича перед ребятами не появилась толстая, замурованная фанера, которую даже хрупкая Мизуки спокойно пробила насквозь. Зияющая чернота, как будто уводящая прямо в бездонную пустоту, теперь приковывала взгляды собравшихся, вызывая одновременно трепет и ужас. Они не знали, куда приведет этот путь. Однако делать было нечего. Рю первым протиснулся внутрь, стараясь не задеть торчащие обломки. За ним также последовал Рен и Мизуки. «Ну и вонь», — прошептал он, рассматривая маленькое помещение. То было завалено мусором и старыми учебниками. Тусклое освещение, едва проникающее через проем, позволяло лишь догадываться об очертаниях комнаты. Однако Рен сразу определил, что это, вне всякого сомнения, был класс. Только вот весьма старый и давно заброшенный. Парты покрывал толстый слой пыли, а мебель, судя по всему, уже гнила и рассыпалась в труху. Окон здесь не было, ну или их просто замуровали, как вход. «Как давно здесь это место?» — оглядываясь по сторонам, спросил Рю. Он рассматривал парты и темнеющую на стене доску. Такое чувство, что никто не заходил сюда десятилетиями. Вдруг тихий шорох сзади заставил его замолкнуть. В кромешной темноте заброшенного класса ребята даже не заметили высокую фигуру, находящуюся в самом углу. Она была огромна и неподвижно стояла в тени. буквально доставая головой до высокого потолка. Одежда на существе выглядела изношенной и, очевидно, неподходящего размера. Брюки обрезаны где-то у колена, а изорванный пиджак доходил до середины локтя. Рубашка была плотно обтянута, и казалось, что ее пуговицы вот-вот отскочат. Тем не менее, наибольший шок вызвало лицо. Одна его половина выглядела обыкновенно, хотя и отличалась синюшностью и отстраненным видом, совершенно лишенным каких-либо эмоций, в то время как вторая половина лица призрака будто бы отсутствовала. Как если бы ее стерли ластиком, оставив на месте лишь ровную гладкую поверхность. Фигура сделала шаг вперед, и ребята инстинктивно отошли назад. Призрак был даже страшнее женщины-змеи. Слишком жутким казался его образ. Высокий человек остановился, и единственный глаз, которым он обладал, прошелся по каждому из присутствующих. «Кто ты? Как ты попал в это место?» — спросила Мизуки, нервно сглотнув. Вид такого призрака заставил тревожиться даже ее. Рен заметил, как она сжала кулаки, наверняка стараясь скрыть дрожь. Мужчина не ответил. Он лишь громко замычал, вытягивая длинные руки вперед. Они практически коснулись Мизуки, но та ловко увернулась. «Кажется, он не пытается нам навредить. Ты хочешь что-то сказать?» Немного расслабившись, произнесла Мизуки. Только вот Рен не разделял ее мнение. Что-то в этом жутком человеке было не так. И дело даже не в пугающем виде призрака. Рен взглянул в его странное лицо и почувствовал неподдельную угрозу. «Ты так в этом уверена?» — усмехнулся Рю, все еще стоявший неподалеку. Он с отвращением смотрел на жуткого призрака, а после обернулся в сторону Рена. «Арай, просто узнай его историю и уйдем отсюда». Громкий стук, раздавшийся за их спинами, заставил ребят обернуться. Небольшая дверь, что находилась у старой доски и была совершенно незаметна, теперь бросилась всем в глаза. Высокий призрак завыл, опускаясь на дощатый пол. Он схватился своими длинными пальцами за голову, продолжая завывать. Раскачиваясь и вопя, он в ужасе смотрел на дверь. «Что с ним такое?» Растеряв былую уверенность, прошептала Мизуки. Она инстинктивно двинулась к выходу, как и призрак, продолжая смотреть на дверь. Стук повторился. Громкий и настойчивый, словно то, что находилось за этой маленькой дверью, непременно желало выбраться. «Эй, Арай!» Рю схватил друга, поворачивая. Он исчез. Высокий человек, что совсем недавно практически лежал на полу, вопя от ужаса, пропал. Словно испугавшись того, кто так настойчиво стучал в запертую дверь, призрак растворился в пыльном классе, оставляя после себя лишь пустоту. Удары все продолжались, а хлипкая дверь вот-вот могла не выдержать такого напора. Порывы ветра, дувшие прямо внутрь, свистели и вырывались наружу сквозь внезапно возникшие от ударов трещины. В классе стало еще холоднее. Ледяной порыв, сопряженный с отвратительным запахом, ударил прямо в лицо Рена. Вонь была еще хуже, чем от плесневеющих парт и шкафов. Ребята замерли, не зная, как поступить. Однако вскоре стук прекратился, и дверь внезапно протяжно заскрипела, отворяясь. Высокий человек вновь появился перед присутствующими, на этот раз жутко улыбаясь своей единственной частью лица. Он, сгорбившись, стоял в образовавшемся проеме, продолжая смотреть на ребят. «Его лицо», — прошептал Рю, пятясь. «Да, он изменился», — отозвался Рен. Он заметил, что теперь тот выглядел иначе. Вместо страха на лице призрака читалось явное веселье. «Нет, ты не понимаешь, Арай. Стерта другая часть», — прокричал Сакурай Рю, прежде чем длинные руки неестественно вытянулись и схватили его, затаскивая в проем. «Рю!» — Мизуки кинулась за ним, но дверь с грохотом закрылась прямо перед ее носом. Она принялась яростно колотить по ней кулаками, продолжая звать. «Рю!» «Где Лом Акияма?» — бросившись к выходу, спросил Рен. Он пробежал беглым взглядом по обломкам стены и, наконец, нашел нужный предмет. Подняв его с пола, Рен вернулся назад в замурованный класс. «Отойди!» — процедил он с силой, ударяя по деревянной поверхности. Щепки летели во все стороны, и Рен едва успевал уворачиваться от них, продолжая пробиваться внутрь. Старое дерево рассыпалось на глазах, а взору Арая открывалась еще одна такая же комната. Только вот более отвратительная и жуткая. Стены ее, казалось, пропитаны плесенью, а зловонная жижа стекала прямо с потемневшего потолка. Мебель практически сгнила, а на полу растекались непонятного вида лужи. «Рю!» — продолжала звать Мизуки, заходя вслед за Реном. Сакураи лежал на полу, борясь с отвратительным существом. Четыре руки, парящего над ним призрака, сжимали его горло. У него было два совершенно идентичных тела, чьи изуродованные черты лица сливались в одно, напоминая тающий воск свечей. Плоть переплеталась, стремясь к полному слиянию. «А ну, отпусти его!» — прорычал Рен, со всей силы ударяя существо ломом прямо по раздвоенному лицу. Хватка ослабла, и Мизуки буквально вытянула теряющего сознание Рю из лап самой смерти. Лица завибрировали, и Рен тут же забрался на парту, стараясь оказаться на одном уровне с ними. Он, что есть силы, прижал каждую голову, громко крича. Ужасная вонь ударила в нос, а давно сгнившая плоть, словно податливый кусок глины, просачивалась сквозь пальцы Рена. Но он, не ослабляя напора, продолжал давить на головы, пытаясь ускорить их объединение. Каждое лицо смотрело на парня по-своему, демонстрируя безумие, скрывающееся за единым обликом. «Отлично», — процедил Рен, когда головы призрака стали одним целым. «А теперь поведай мне свою историю». Выбравшись из замурованного класса, ребята с недоумением обнаружили совершенно обычную стену. Пробитый вход вмиг исчез прямо за ними, стоило им только шагнуть назад в коридор. Школа пребывала в абсолютной тишине, как и каждый вечер после окончания занятий, будто ничего и не произошло. «Чертов псих!» — процедил Рю, едва перебирая ногами. Он все еще тер болевшую шею, на которой красовались следы аж 20 пальцев. Ватанабе Джиро был учителем в этой школе еще до нашего появления. Он страдал раздвоением личности, и, когда это всплыло, его уволили. Но он не собирался бросать работу в школе и вернулся сюда, совершенно слетев с катушек. «Он замуровал себя в этом классе?» — тихо спросила Мизуки, продолжая поддерживать ослабленного Рю. «Нет, просто повесился там. А замуровать его класс уже решили после, боясь, что мстительный дух обезумевшего учителя доберется до них. Как глупо!» — прохрипел Рю, морщась. «Но почему он стал таким?» «Наверное, после смерти каждая его личность обрела свою форму, Сакураи», — отозвался Рен, заходя в класс. «Но теперь это все не важно. Главное, мы узнали еще одну историю».